Часть восьмая. Финал. Как вообще сказочник мог исчезнуть? И сабля его тоже пропала. У Герды все это в голове не укладывалось. Но не в состоянии он был просто взять и уйти с такой-то раной. Да и зачем ему уходить? Бред какой-то. И следов его нет. Словно в воздухе растворился. Прибежала запыхавшаяся потеряха. Пожала плечами, мол, понятия не имея, что творится. А вот Герда начала догадываться. Антошка. Без смотрителя тут явно не обошлось. Только он способен заставить человека исчезнуть. Вот только какой в этом смысл? Неужели сказочник умер, и Антошка распылил труп на атомы? Нет, в такую вероятность Герда отказывалась верить. Мысли путались, нарастала паника. Что теперь делать? Хотелось кричать, топать ногами, требовать ответов у развалин, у камней, у зарослей бурьяна, у всего, куда падал взгляд. Это было сродни сумасшествию. Герда ощущала себя так, будто ее лишили самого дорогого, того, без чего жизнь перестала иметь смысл. Она все отдала бы, лишь бы сказочник вернулся. Пускай израненный, больной, но чтобы он был здесь, с ней. Потеряха тихонько подошла к ней, взяла за руку. Этот жест мог означать лишь одно. «Успокойся, все в порядке». Герда не понимала, почему зубастая девочка не нервничает, не волнуется. Неужели ей плевать на то, что сказочник исчез? Может, она что-то знает, чувствует? Возможно, действительно все в порядке, и исчезновение друга – это вовсе неплохо. Герда постаралась отринуть нехорошие мысли, решив не признавать сказочника мертвым. Пока не увидит его труп, ни за что не признает. Он жив, и точка. Даже если эпидемии и войны снова обрушатся на планету и уничтожат остатки человечества, сказочник останется для нее жив. Пока она дышит, так и будет, и никак иначе. А насчет того, что теперь делать? Герда теперь без труда ответила себе на этот вопрос. Нужно идти дальше, на север, к Каю. Вот только надо принять одно важное решение. Она взглянула на потеряху. «Прости, но дальше я пойду одна». Эти слова дались тяжело. С подобной тяжестью, вероятно, смертельно больные люди принимают яд, чтобы избавить близких от обузы заботы. Кажется, что поступаешь правильно, однако червь сомнений безжалостно грызет рассудок. Потеряха лишь глазами захлопала. Она явно не понимала, что ее подруга имела в виду. Несмотря на то, что слова «дальше пойду одна» были очень даже конкретными. «Я просто не вынесу, не прощу себе, если и с тобой что-нибудь случится», — пояснила Герда. «Уходи. Продолжай искать то, что потеряла. Надеюсь, ты это найдешь, но уже без меня. Так будет лучше для нас обеих». Потеряха сердито сдвинула брови, мотнула головой, решительно отвергая эту идею. Герде больше всего сейчас не хотелось повышать на нее голос, но других вариантов она не видела. «Уходи!» – выкрикнула почти истерично и указала пальцем в сторону развалин. «Мне не нужна твоя помощь, слышишь? Без тебя обойдусь!» Она оправдывала себя тем, что вся эта грубость во благо, что поступает правильно. Вот только тошно было от собственного голоса, от обиженного чумазого личика потеряхи. Хотелось сквозь землю провалиться от накатившего точно лавина чувства вины. Но менять своего решения она не собиралась. И меньше всего ее сейчас заботило то, что без этой зубастой девчонки ей придется тяжко. Любой мутант станет смертельной угрозой. Главное, чтобы потеряха больше не подвергалась опасности. Надо было подумать об этом раньше, но лучше поздно, чем никогда. Нужно признать, что Антошка оказался прав, когда намекнул, что она эгоистка и всегда на первое место ставила свою цель, а друзья были для нее лишь полезными инструментами для достижения этой цели. Однако инструменты ломаются, даже самые прочные. Сказочник тому отличное свидетельство. Герда принялась собираться, игнорируя упрек в глазах потеряхи. Расцепила ремешки на волокушках, попыталась из распоротого рюкзака сделать что-то вроде вещмешка. Получилось так себе, но это было лучше, чем ничего. Сложила в эту непрочную и неудобную сумку бутылки с водой, припасы, взяла арбалет, стрелы и зашагала прочь. Потеряха засеменила следом. Тяжко вздохнув, Герда остановилась и прошипела злобно. «Уходи, чтоб я больше тебя не видела! Прочь!» И добавила, сузив глаза до щелочек и выплевывая слова, точно ядовитую слюну. «Ты мне не нужна! Проваливай сейчас же! Видеть тебя больше не хочу!» Потеряха уселась на землю, обиженно выпятив нижнюю губу. На глазах блеснули слезы. Она будто бы вопрошала. «За что ты так со мной? Что я сделала плохого?» У Герды сердце сжималось от ее вида. Девочка походила на щенка, которого ни за что, ни про что выгнали на улицу. «Был бы сказочник рядом, таких решений принимать не пришлось бы», — мелькнула мысль. Герда рассудила, что теперь все, что ей придется делать, будет с оглядкой на то, что сказочника нет рядом. Нужно только с этим свыкнуться. «Уходи», — уже без злости промолвила. «Прошу тебя, потеряха, уходи». Она и сама готова была разрыдаться. Впрочем, держалась, призвав всю свою силу воли. Смотреть на девочку стало невыносимо, а потому резко развернулась и зашагала дальше, решив больше не оглядываться. «С потеряхой все будет хорошо», — постаралась себя заверить Герда. «Теперь обязательно будет. Она найдет кусочек янтаря и проживет еще много-много лет. Она девочка-воин, дитя нового мира. То, что плохо для обычного человека, для нее – пустяк». Мысленно повторяя эту ободряющую мантру, Герда уходила все дальше. И не оглядывалась. Боялась, что если опять увидит лицо девочки, то не выдержит, вернется, обнимет, начнет просить прощения. Нет, ни в коем случае нельзя оглядываться. Нельзя. Так и шла по испещренной трещинами бетонке, пока не завернула за угол забора. Впервые в жизни она чувствовала себя невероятно одинокой. Словно кроме нее на свете совсем людей не осталось. Да, был, разумеется, брат, но он сейчас воспринимался как что-то призрачное и очень далекое. Суждено ли им встретиться? Еще вчера, пока рядом с ней присутствовал сказочник, она дала бы однозначный и твердый ответ «да». Но сейчас уныние посеяло сомнение. Промзона, если не уничтожила, то, по крайней мере, надломила ту решительную девчонку, которая сражалась с цветочницей и противостояла охотнику Себастьяну. Хотелось бы Герде стать прежней, но это казалось нереалистичной задачей. Во всяком случае, пока. Подавленная, уставшая от собственных мыслей, она дошла до того здания, где ночью мутанты ранили сказочника. Устроила привал. Скоро, как и вчера, снаружи послышались хрюкающие звуки. Опять дикие твари. Проклятое какое-то место. Герда зарядила арбалет, вынула из ножен ножик и забилась в угол. Она не питала иллюзий, понимала, что если сюда завалится стая монстров, шансов на выживание у нее не будет. Сказочника и потеряхи нет, помочь некому. Оставалось лишь сидеть тихо, точно мышка. А если придется драться, что ж, так тому и быть. Если драться, то яростно, изо всех сил. Так, как всегда, бились ее друзья. И никаких мыслей о том, чтобы принять смерть со смирением. Нет уж, уныние на глупое смирение не распространялось. Раздался вопль, сменившийся хрипами, звуками какой-то возни. Герда напряженно прислушивалась. «Там что, происходит сражение? Кто бьется с мутантами? Неужели потеряха?» Но она обычно постоянно выдавала что-то вроде боевого клича, а сейчас ее голоса не было слышно. С внутренней дрожью Герда подползла к оконному проему, осторожно выглянула. Неподалеку лежало два трупа. Свежие трупы. Вчерашних мертвых мутантов давно утащили их собратья, дабы сожрать. Не пропадать же мясу. Но кто с этими двумя расправился? Приглядевшись, Герда рассмотрела, что у одного было разорвано горло. «Потеряха! Это точно ее работа!» «Ох, глупая девчонка! Не послушалась! не отправилась во свояси, решила помогать тайно. Герда ощущала жгучую смесь благодарности и злости. И куда потеряха опять запропастилась? Наверняка пряталась где-то неподалеку, наблюдала из укрытия. А если снова случится опасная ситуация, встрянет, ринется в бой. И, возможно, погибнет. На рожон ведь всегда лезла. Если раньше они со сказочником друг друга прикрывали в бою, то теперь ей придется полагаться только на себя. «Да чтоб тебя!» – проворчала Герда, раздосадованная тем, что никак не может повлиять на ситуацию. Потеряха слишком упрямая и преданная, чтобы просто взять и уйти. Вот она, истинная цена дружбы. Страх за тех, кто тебе дорог. Приемлемая цена, если только ты находишься не в промзоне. Герда прошлась взглядом по убогому ландшафту. Потеряха могла прятаться где угодно. Позвать ее? Только за тем, чтобы снова прогнать. Похоже, придется смириться, что маленькая защитница и дальше будет следовать по пятам. Немного передохнув, Герда снова двинулась в путь. Спина болела, мышцы ныли. Транспортировка раненого сказочника не осталась без последствий. Солнце вовсю палило. Пространство вокруг расплывалось в дрожащем мареве. Впереди показалось большое и длинное здание какого-то завода. Герда решила туда не соваться. Обошла строение, пробираясь через заросли крапивы и чертополоха. Временами она останавливалась, прислушивалась, надеясь, что потеряха выдаст себя шорохом или иными звуками. Но нет. Если дикая девочка и следовала за ней, то очень осторожно. За зданием завода простиралась территория, заваленная черными от копоти, обломками бетонных плит и различным хламом. Повсюду были воронки от бомб, затопленные мутной болотистой водой. Герда вздохнула. Очередное препятствие. Попытаться обойти эту неприглядную местность? Поразмыслив, решила, что это не лучшая мысль. Во-первых, много времени потеряет и совсем вымотается. А во-вторых, не факт, что получится найти обходную тропу. Уж лучше напрямик. Она была уверена, что именно так поступил бы сказочник. Да и территория эта небольшая, метров 200 всего. Опасных 200 метров. Герда выпила воды. Плеснула немного на лицо, чтобы взбодриться, и полезла через обломки бетона, из которых торчала ржавая арматура. Один неосторожный шаг, и можно брюхо распороть или ноги переломать. Продвигалась очень медленно, перебралась через нагромождение исковерканных плит, затем, прыгая с кочки на кочку, обогнула воронку. От водоемов исходил гнилостный запах, обостренный до предела зноем. Герде казалось, что эта вонь плотная и липкая, точно патока. От нее слезились глаза. Каждый вдох вызывал у организма решительный протест. Метров 100 прошла. Немного отдохнула и двинулась дальше. Сквозь марево уже хорошо проглядывалась противоположная сторона этой территории. Там был небольшой пустырь, за которым высился забор с колючей проволокой. Скорее бы туда добраться. Герду подташнивало, от гнилостного запаха начинала кружиться голова. Еще один завал. Перелезла, цепляясь за арматуру. Однако поздравить себя с очередной маленькой победой не получилось, потому что поскользнулась на покрытой какой-то слизью бетонной плите и покатилась прямиком в воронку. Плюхнулась в зловонную жижу, ощутив, как паника взорвалась в сознании. Принялась барахтаться, судорожно хватая ртом воздух вместе с грязью. Ей показалось, что кто-то схватил ее за лодыжки и теперь пытался утянуть вниз, в темные глубины омута. Закричала, отчаянно дрыгая ногами и загребая руками жижу. Рядом, из взбаламученной мути, всплыл раздутый труп мутанта. Герда завопила еще громче, изо всех сил пытаясь приблизиться к краю воронки. С плеча съехала лямка арбалета, и вроде как легче стало двигаться. И плевать, что лишилось оружия. Сейчас главное – выбраться. Вещмешок тоже мешался. Пришлось и его скинуть. Отпихнув от себя труп, Герда подалась вперед. Ощутила под ногами осклизлое, пологое дно. Мощный отчаянный рывок, и ухватилась рукой за кочку. Подтянула тело, Выбралась из омута и, не дав себе ни секунды на передышку, поползла, потому что была уверена, что из воронки сейчас вылезет нечто чудовищное, разгневанное на то, что жертва пыталась сбежать. Возможно, уже вылезла и вот-вот схватит. Оглядываться, дабы в этом убедиться, она не решалась. Но воображение и страх буквально вопили, что монстр там, позади. И она ползла, ползла, кашляя и отхаркивая попавшую в рот грязь. Затем вскочила, совсем как зверушка прыгнула на автомобильную покрышку. Потом на гнилую катушку для кабеля, на которой едва удержалась. После чего соскочила на сухую землю пустыря. Побежала. Лишь возле забора пришла в себя, посмотрела назад. Не было там никакого чудовища. Только труп мутанта плавал кверху брюхом, да жабы на кочках возмущенно квакали, будто ругаясь, что кто-то посмел нарушить их вонючую идиллию. Герда немного прошла вдоль забора, затем ее ноги подкосились, и она рухнула на траву. Вяло подумала, что ей опять повезло избежать смерти. Жизнь продолжалась. Вот только у нее нет больше припасов, воды, из оружия остался только нож, и сама она с головы до пят в грязи. Хорошо хоть разучилась жалеть себя, а то сейчас этой самой жалости не было бы предела. Закрыла глаза, представила, что сказочник рядом. Что бы он сейчас сделал? Обругал, разумеется. За то, что она, такая неуклюжая, в омут свалилась. Как же хотелось услышать его ругань. Пускай бы он крыл ее последними словами. Плевать. Лишь бы слышать. Вспоминая сказочника, Герда долго лежала на траве с закрытыми глазами. Ей пришлось очень постараться, чтобы заставить себя подняться. Она чувствовала себя древней старухой, в чьем теле едва-едва теплилась жизнь. А ведь когда работала в городском поселении на строительстве свинарника и вкалывала по 12 часов в сутки, то считала, что сильнее уставать просто невозможно. Ошибалась. Борьба за выживание в промзоне выматывала похлеще любой работы. Вдалеке пророкотал гром. Герда очень надеялась, что скоро пойдет дождь. Невыносимо хотелось смыть с себя зловонную грязь, которая уже подсыхала, превращаясь в коросту. А еще надо было подыскать место для ночевки. Уже вечерело. Дождь пошел, как она и загадывала. Да не просто дождь, а мощный ливень. Грязь с кожи, волос и одежды он отчасти смыл, и на этом его польза для Герды закончилась. Она брела, пригнувшись и вздрагивая при каждом громовом раскате. Молнии разрывали пространство, по земле струились потоки. Но что это впереди? Она разглядела сквозь пелену дождя строение, похожее на трансформаторную будку. Одна стена была разрушена, как и половина крыши. Хоть и убогое, но все же укрытие. Выбирать не приходилось. С трудом волоча ноги, Герда проследовала в строение. Нашла более-менее сухое место среди груды битых кирпичей. Уселась, осознав, что в ближайшее время просто уже не сможет подняться. Даже если монстры нагрянут. Нет, не сможет. Это был предел ее сил. Герда свернулась калачиком, упорно заставляя себя не думать о том, насколько все плохо. Но голод и холод прорывали эту блокаду. С прошлого вечера ничего не ела. Мокрая одежда мерзко липла к телу. Где бы найти хотя бы искорку позитива? То, что день прошел, а она по-прежнему жива, уже не походило на позитив. Всего лишь факт, и не более того. Дождь шумел. Герда представила, что сквозь этот шум пробивается голос. Ей даже начало казаться, что это действительно так. Голос сказочника. Друг рассказывал очередную сказку, и в его повествовании вплетались громовые раскаты и вспышки молний. О чем же эта история? О чудовищах и тех, кто их побеждает, о других мирах, о хороших и плохих людях, о том, что добро и зло не всегда то, чем кажутся, и о том, что никогда нельзя терять надежду. Уснула, и ей снился дождь. А утром после пробуждения Герду ждал сюрприз. Крупная дохлая крыса, которая явно не померла своей смертью. Она лежала на большом листе лопуха и всем своим видом словно бы говорила: Я здесь, чтобы меня съели». «Спасибо, потеряха», — прошептала Герда, сглотнув слюну. Чувствовала себя она неважно. Знобила, в горле першила, глаза слезились. Падение в воду, ночная непогода и мокрая одежда оставили свои плачевные последствия. И хотя с помощью мутации ее организм отлично справлялся с исцелением ран и неплохо боролся с вирусами, однако и у его возможностей были ограничения. Ох, как не вовремя все это. Отлежаться бы, пока недомогание не отступит. Но такой вариант подходил для поселения, а не для промзоны. Герда посмотрела на крысу. Чтобы идти дальше, необходимы силы. А значит, нужно подкрепиться. Сырое крысиное мясо ей есть не приходилось. Впрочем, иных вариантов не было. О костре приходилось только мечтать. «Ничего», — подбодрила она саму себя. «Все в порядке. Раз надо, значит надо. Раз надо, значит надо». После шествия четырех всадников эти слова для большинства людей стали точно заклинания от демонов сомнений. И Герда не была исключением. Вынула из ножен ножик, умело сняла с крысы шкуру. В голодные времена ей доводилось делать это много раз. Срезала с тушки небольшой кусок сочащегося кровью мяса, сунула в рот, принялась сосредоточенно жевать. Не так уж и плохо, на вкус, как крыса. Проглотила, и желудок даже не попытался взбунтоваться. Срезала кусок побольше. Теперь уже ела с жадностью. Насытилась. Остатки мяса завернула в лопух, решив взять его с собой. На всякий случай. Вдруг у потеряхи не будет больше возможности предоставить подобный сюрприз. Маловероятно, но все же. Лучше подстраховаться. А теперь в дорогу. Держа в руке сверток, Герда вышла из строения. Утро было пасмурным, влажным, ветреным. Серое небо грозило снова разразиться дождем. Похоже, ненастье решило надолго сместить жаркие летние дни. В воздухе так и витал тот сырой запах перемен, какой бывает перед длительным периодом непогоды. «Может, это и к лучшему», – рассудила Герда, подумав, что хотя бы в воде недостатка не будет. Хотелось, конечно, и солнца, чтобы окончательно обсохнуть, но тут уж что есть, то есть. Поглядев по сторонам, она двинулась на север. Теперь у нее, как и у сказочника, был свой внутренний компас, не позволяющий сбиться с пути. Только север. И только бы дойти. Доплестись. А если совсем станет погано, доползти, ведь кроме конечной цели у нее больше ничего не осталось. Вообще ничего. В лужах отражалась серая хмарь неба. Ветер шелестел бурьяном. Вороны каркали на заборах, словно выражая недовольство тем, что погода поменялась. Без солнечных лучей мир будто бы выцвел и как-то размазался. Точно изображение на неправильно проявленной фотографии. Герде становилось все хуже. Озноб усилился. Ей приходилось часто останавливаться, чтобы как-то собраться, настроиться на дальнейший путь. Каждое препятствие казалось пыткой. Но она все же упорно продвигалась вперед, преодолевая лужи, овраги, завалы. После полудня доела остатки крысятины. Через силу, заставляя себя пережевывать и глотать неприятно пахнущее мясо. И снова в дорогу. Во время очередного привала задремала. А когда очнулась, почувствовала себя совсем слабой. Голова была тяжелой, бросала в жар, очень хотелось пить. Нашла более-менее чистую лужу, утолила жажду и поковыляла дальше. Порой она словно бы отключалась. Окружающий мир исчезал, и для нее существовали лишь участки земли под ногами. То, во что упирался взгляд. Камни, мусор, трава. И серость. Сплошная, тоскливая серость. Все звуки сливались в единый гул, вызывающий головную боль. Герда пыталась сосредоточиться, как-то внутренне подготовиться к встрече с какой-нибудь опасностью, ведь в таком состоянии можно стать легкой жертвой. Но не получалось. Мозг сейчас был способен только на одно – заставлять ноги делать очередной шаг. Почти в полубредовом состоянии она добралась до развалин, среди которых высилось каким-то чудом уцелевшее кирпичное двухэтажное здание. Хорошее место для отдыха. Обходя поросшие лишайником и вьюнами руины, Герда доковыляла до строения, заглянула внутрь и решила, что для пущей безопасности лучше расположиться на крыше, тем более пожарная лестница была совсем рядом и выглядела вполне надежной. Суметь бы только подняться. Собравшись силами, полезла наверх, мысленно повторяя: «Я справлюсь, я справлюсь». Справилась. Залезла и сразу же улеглась на спину, с хрипами вдыхая и выдыхая сырой воздух. Вот еще один день миновал, будто в бездну канул. Снова смерть обошла стороной. Впору хоть немного порадоваться, однако у Герды сейчас с положительными эмоциями были большие проблемы. Впрочем, она похвалила себя от лица сказочника. Представила, что он рядом. «Ты умница», — сказал друг. «Тебе тяжело, но ты не сдаешься. Так держать». «Я стараюсь, сказочник», — шепотом ответила ему Герда. «Вот отдохну ночью как следует, и утром буду здоровый и сильный. Ты по-прежнему в меня веришь?» «Разумеется», — отозвался воображаемый товарищ. «Я всегда знал, что если кто-то и способен пройти через всю промзону, так это только ты». Герда усмехнулась. «Ты это говоришь, чтобы подбодрить меня, но спасибо. Я рада, что у меня есть такой друг. Мы с тобой отличная команда. Ну и потеряха, конечно. Вместе мы можем горы свернуть, и нам море по колено». «А я не видела гор, и моря тоже не видела. Но это ничего, еще увижу. Когда спасу брата, мы пойдем через всю страну, к морю. Ты, я, потеряха и Кай. Это будет хорошее путешествие, совсем не такое, как сейчас. Очень хорошее. А сейчас прости, у меня глаза слипаются. Вымоталась. Ты придешь ко мне во сне? Хочу, чтобы ты приснился». И он ей приснился. Хоть сон и был не более чем болезненным бредом. В стране грез все горело. По красному небу неслись облака, похожие на потоки лавы. Полыхали деревья, птицы. Объятые пламенем уродливые существа корчились от нескончаемой боли. Алые молнии беспрерывно рассекали пространство. Мощные ветра гоняли над землей огненные смерчи. И среди этого хаоса шел сказочник. Он казался единственной частичкой нормальности в этом пылающем аду. Подошел, улыбнулся. «Ну, здравствуй. Надеюсь, не скучала без меня?» «Где я?» – спросила Герда. «Почему здесь все горит?» «Огонь – это твоя усталость», – последовал спокойный ответ. «Не дай усталости сжечь тебя. Думай о море, о том, как луна и звезды отражаются в воде. Борись с огнем. Борись». Герда вырвалась из удушливых объятий этого бреда. А в голове продолжал звучать голос сказочника. Опять невыносимо хотелось пить, но спускаться с крыши посреди ночи, чтобы найти какую-нибудь лужу, не вариант, слишком опасно. Придется до утра терпеть. И думать о море. И о том, как луна и звезды отражаются в воде. Пространство содрогнулось. Это походило на небольшое землетрясение. Потом послышался звук, напоминающий басовитый протяжный стон. Герда подползла к краю крыши. Осторожно выглянула из-за парапета, удивляясь, что усталость еще не уничтожила в ней такое качество, как любопытство. Перед ее взором предстал огромный пустырь, посреди которого зияла круглая дыра. И это была не воронка от взрыва какой-нибудь мощной бомбы. Казалось, это тоннель, ведущий в недра земли. Из дыры вырывалось пульсирующее зеленоватое свечение. Вокруг находилось множество диких мутантов. Они просто стояли и мерно раскачивались, словно бы в такт одним им слышимой музыки. Свечение отражалось в сотнях немигающих глаз. Герда вспомнила, что видела это место во время своего мистического полета над промзоной. Вот, значит, куда она добралась. Все эти мутанты, дыра в земле – не лучшее соседство, если хочешь провести ночь в безопасности. Неясно, чего ожидать. Хотя монстры, похоже, находились в каком-то трансе, и им как будто ни до чего не было дела. Но что это вообще за место такое? Опять раздался звук, похожий на стон. Свечение над дырой всколыхнулось, расширилось, озарив пространство, и снова померкло. Герда рассудила, что там, внизу, есть что-то живое. Возможно, исполинское существо. И в чем не было сомнений, это существо не из этого мира. Вот и еще одна тайна, которую продемонстрировала промзона. Впрочем, ближе и понятней она от этого для Герды не стала. Иной раз самой нужно внутренне измениться до неузнаваемости, дабы понять, а главное – принять слишком чуждые вещи. Герда чувствовала, что за последнее время сильно изменилась, но еще недостаточно, чтобы видеть в чем-то ненормальном нормальное. Хотя она уже была близка к этому Рубикону. Среди мутантов началось какое-то движение. Герда напрягла зрение, рассмотрела шествующее к дыре маленькое существо. С такого расстояния непросто было разглядеть детали, но ей показалось, что лицо карлика прикрывала маска, а голову венчала корона из торчащих в разные стороны веток. За ним шло несколько мутантов, которые вели троих обнаженных людей, мужчину и двух женщин. Процессия двигалась неспешно. Остальные монстры выходили из транса, расступались, кланялись, а кто-то опускался на колени, выказывая почтение. Герда подозревала, что ее ждет не лучшее зрелище, однако продолжала смотреть, как в свое время взирала на зверство цветочницы, на жестокость Себастьяна. Все это был опыт, своеобразные уроки, не лучшие уроки, изощренные, однако и из них извлекалась польза. Да и других примеров для познаний тут не было. Некоторые навыки и знания можно получить лишь через страдания и отвращение. Итог этих уроков – стойкость и хладнокровие, кирпичики в фундаменте выживания. Герда не раз слышала выражение, что нас не убивает, делает нас сильнее. Если следовать этой логике, то силы у нее должно быть хоть отбавляй. А процессия тем временем приблизилась к дыре. Карлик заверещал, его тут же поддержали мутанты, выкрикивая что-то нечленораздельное и вскидывая руки. Люди задергались, попытались вырваться, но несколько крепких ударов их утихомирили. У Герды в голове возникло слово «обреченность». Это было лучшее определение того, на что она смотрела. Зрелище, исход которого до ужаса однозначен, и ничто его уже не изменит. Разве что Антошка. Но смотрителя навряд ли волновали подобные мелочи. Для него все это – незначительный эпизод в бесконечном спектакле. Карлик исполнил что-то вроде ритуального танца, топая ногами и делая руками затейливые жесты. Затем резко застыл, а вместе с ним словно бы весь мир замер. Через какое-то время завыл по-волчьи и указал пальцем на первую жертву. Конвоиры, не церемонясь, сбросили в дыру мужчину. По рядам мутантов прокатилась мощная волна ликования. Зеленое сияние на мгновение совсем погасло. Однако потом все вокруг озарила яркая вспышка, отблески которой достигли небес и выхватили из ночной тьмы силуэты полуразрушенных зданий. Жертва была принесена, и существо из земных недр явно выказывало удовлетворение. После мужчины в дыру скинули женщин. Карлик упал и принялся дергаться в припадке, хотя это больше походило на безумную пляску. Герда поймала себя на мысли, что все увиденное ее не ужасает. Привыкла. Всего лишь 3 человека погибли. Наверняка нечто подобное, но в иной форме, сейчас происходило в других местах промзоны. Смерть собирала жатву. Единственное, с чем трудно было свыкнуться, так это с самими мутантами, с тем, что эти монстры когда-то были людьми. Они работали, учились, водили автомобили, устраивали праздники, заводили семьи, рожали детей. Мутаген уничтожил в них человечность. Есть ли в этом смысл? Возможно, полная деградация была частью некоего замысла. Быть может, она как чистый лист, на котором запишется начало истории новой цивилизации. Так на удобренной прахом почве произрастает свежая, сочная трава. Размышляя над всем этим, Герда вдруг ощутила чужое присутствие. Именно ощутила, сознанием, своей сутью. Нечто мощное, невидимое, будто бы наблюдало за ней. То, что скрывалось в земных недрах, было и там, и здесь. Словно воздух, как частица ночи. Однако никакой опасности Герда не чувствовала. Лишь волнение, как в тот момент, когда она стояла на высотной площадке в обители Антошки и взирала на иной мир. Сейчас она опять касалась неизведанного, тайного, темного, но чарующего. И не было сомнений, что это существо запросто могло натравить на нее всех мутантов в округе. Мысленное повеление, и орда монстров через минуту стащит ее с крыши здания, сбросит в дыру. Но существо не трогало своих, а она своя. Потому что видела то, что не предназначено для взора обычных людей. Смотритель ее причастил. И можно сколько угодно отрицать это причастие, вот только чувство не обмануть. Герда отползла от парапета и свернулась калачиком, пытаясь унять озноб. Еще недавно это место казалось ей опасным, а теперь считала, что лучшего убежища для ночевки трудно было найти. Никто на нее не нападет. Местные мутанты не тронут, потому что тот, кого они считали своим богом, тот, кому приносили жертвы, им этого не позволит. Странно было сознавать, что ей благоволит зло. А ничем иным она подземное существо не считала. Впрочем, Антошка ей сказал, что зло и добро не всегда то, чем кажется. Возможно, в его словах имелся смысл. Снова уснула, и опять снился огонь. Много огня. И как и в прошлый раз, когда утром пробудилась, перед ней на листе лопуха лежала дохлая крыса. Вот только есть не хотелось. Она чувствовала себя совсем плохо. Кости ломило, воздух царапал горло и обжигал легкие при каждом вдохе. «Я не могу идти дальше», — произнесла Герда, словно оправдываясь перед собой. «Просто не могу». Хотелось снова лечь и уснуть. Надолго. А если не проснется, то так тому и быть. Так тому и быть? Нет, эти мысли ей не нравились, потому что все должно быть по-другому. Она это выстрадала, заслужила. До базы, где удерживали Кая, осталось совсем немного, а значит, нужно подниматься и идти. И надо съесть мясо этой чертовой крысы, иначе и километра не пройдет, сил не хватит. Хотя бы кусочек, через не могу. В ход пошел нож. Вырезав полоску мяса, Герда долго настраивалась, борясь с тошнотой. Затем решилась, проглотила, не пережевывая. Отрезала еще кусок и ее вырвало, а потом накатил приступ удушливого кашля. Не лезла еда, никак. Совсем край, даже пробовать больше не стоило. Сплевывая горькую слюну, Герда поднялась. В голове снова возникли слова «Я не могу идти дальше». Однако на этот раз она не стала произносить их вслух, потому что боялась, что они навечно пригвоздят ее к этой крыше. Сказочник во сне сказал, что усталость – это огонь, но усталость еще и тяжеленная гиря. Не стоит лишний раз словами делать ее более весомой. Осмотрелась, подойдя к краю крыши. Ни единого мутанта. И дыра на пустыре не выглядела зловеще, словно бы и не было ночного жертвоприношения, ликования сотен монстров, зеленого свечения и карлика в маске. Лишь ветер гонял по земле сор и шелестел листвой кустарников. По пожарной лестнице Герда спускалась, как вчера, мысленно повторяя: «Я справлюсь, я справлюсь». А слабость в ногах твердила обратное. На середине лестницы голова закружилась. Ступня соскользнула с перекладины. Руки не удержали, и Герда свалилась в грязь. И так паршиво стало из-за собственной немощи, из-за того, что мутация не справлялась с болезнью. Будто бы назло не справлялась, словно бы решив предать. И все для того, чтобы она, девчонка, посмевшая сунуться в промзону, не достигла цели. Внутренний враг. «Но уж нет», — выдохнула Герда, вдруг ощутив прилив злости. И добавила, повысив голос: «Я дойду. Сдохну, но дойду». Встала. Ей понадобилось некоторое время, чтобы оправиться после падения, после чего пошла, пошатываясь и борясь с приступами кашля. Заморосил дождик. Герда плелась по пустырю, бормоча себе под нос. «Сдохну, но дойду». Сегодня для нее эти слова были точно магическое заклинание, помогающее делать очередной шаг. Фраза, которой она бросала вызов самой себе, своей слабости. Вот и пустырь остался позади. Немного прошла, обходя рытвины и кучи хлама. Отдохнула, ловя языком капли дождя. И снова двинулась в путь. Одежда промокла, ноги как будто одеревенели и буквально молились сделать привал. Но Герда решила отдыхать только когда совсем станет невмоготу. Она потеряла счет времени. День еще или уже вечер? Судя по ее ощущениям, с тех пор, как слезла с крыши, прошла целая вечность. Да и неважно все это было. Важно лишь одно — держаться на ногах, идти. В какой-то момент голова так сильно закружилась, что Герде пришлось прислониться к забору, чтобы не рухнуть. Зажмурилась, сделала глубокий вдох, а когда открыла глаза, вокруг все горело, как во сне. А может, это и есть сон? Уверенности вообще ни в чем не было. «Это всего лишь усталость», – прошептала Герда и двинулась дальше сквозь струи огненного дождя. Ей мерещилось, как на периферии зрения возникали и исчезали геометрические конструкции, которые она видела в ином мире. И они горели. Весь мир полыхал. «Ничего, ничего», – успокаивала себя Герда. «Всего лишь усталость. Нет никакого огня. Это не по-настоящему». Разразилась кашлем. В голове словно колокол зазвенел. Перед глазами потемнело. Ноги подкосились. Когда пришла в себя, поползла. Потом, призвав всю свою волю, сумела подняться. «Сдохну, но дойду». Шаг. Еще шаг. Впереди загрохотало. Разбрасывая в разные стороны автомобильные покрышки и гнилые доски, из оврага выбрался крупный мутант. Не меньше 2 метров ростом, он был словно олицетворением промзоны. Уродливый, покрытый шрамами, с кусками колючей проволоки, будто бы впаянными в плоть, с железными скобами по всему телу и обожженной мордой. Голову венчали волосы, больше похожие на белесую щетину. В правой глазнице вместо глаза блестело что-то желтое, похожее на стекло. На груди темнела татуировка. Ухмыляющийся дьявол с закрученными в спираль рогами. Герда вспомнила, что в таких ситуациях не раз говорила себе: «Ну вот и все, это конец». Но не сейчас. Просто не могла подвести подобный итог. Она ведь почти дошла, несмотря ни на что. А может, этот монстр всего лишь плод ее воображения? Как полыхающий мир? Мутант напряг мышцы. Заревел точно медведь, которого выгнали из берлоги. Из пасти на скошенный подбородок выплеснулась пенистая слюна. Нет, это не плод воображения. Герда глядела на монстра и не могла списать его на происки своей болезни. Он был реальный. Как промышленная зона, как цветочница, Себастьян и Смотритель. И эта тварь определенно жаждала крови. А значит, надо драться. Есть руки, зубы, нож. Но главное, есть желание жить. Да, вступать в бой с таким грозным врагом – чистое безумие. Ну и пускай. Плевать. Сказочник не испугался бы. И она не боится. «Сдохну, но дойду», – со злостью процедила Герда и вынула из ножен нож. В единственном глазу монстра промелькнуло что-то вроде удивления. Он явно не ожидал, что такая мелкая букашка посмеет бросить ему вызов. Но вот она, стоит с ножом в руке, готовая драться. Впрочем, удивление быстро сменилось гневом. И, свирепо оскалившись, мутант двинулся к Герде. Жилистые ноги разбрызгивали грязь. На шее и лбу пульсировали темные вены. «Ты видишь меня, сказочник?» С неожиданной гордостью подумала Герда. «Я не боюсь! Не боюсь!» «Покусают нахрен!» Прорвался сквозь шум дождя пронзительный вопль. Потеряха выскочила из зарослей кустарника, прыгнула на спину монстру, вонзила когти ему в шею. Однако это все, что она успела сделать. Мутант ловко извернулся и смахнул девочку с себя, точно назойливую муху. «Нет, потеряха, нет!» – застонала Герда. «Не вмешивайся, убегай!» И согнулась в приступе кашля, упала на колени. Вместе с этим кашлем словно бы сама жизнь из нее уходила. Но нож в руке все еще сжимала, не могла позволить себе его выронить. «Пожалуйста, потеряха, убегай!» Прохрипела и попыталась подняться. Не вышло, ноги не слушались. А девочка снова ринулась в бой. Запрыгнула монстру на плечо, полоснула когтями по виску, разодрала зубами щеку. Затем, издав боевой клич, вонзила пальцы ему в глазницу и вырвала ту желтую штуку, что заменяла глаз. Спрыгнула, победоносно вскинула руку, в которой сверкнуло то, что она так долго и упорно искала. Кусочек янтаря. Память о прошлом. Впрочем, радость потеряхи тут же оборвалась, так как окончательно рассвирепевший мутант смел ее гигантской лапой и швырнул в бетонный забор. Герду затрясло. Злость все же помогла подняться. Теперь ее черед вступать в бой. Будет драться, пока может дышать, пока способна двигаться. За потеряху, за сказочника. Тяжело дыша, она пошла навстречу монстру. Глаза болезненно блестели, мокрые волосы липли ко лбу. Ей казалось, что мир вокруг запылал пуще прежнего. Взрывались вулканы, извергая потоки лавы. Огненные торнадо сметали все на своем пути. Участки земли проваливались в полыхающую бездну. «Я дойду!» – выкрикнула Герда и занесла нож для удара. Раздались выстрелы. Прошитое пулями чудовище упало в грязь. Герда повернулась, увидела мутантов с белыми, как снег, волосами и глазами, похожими на льдинки. Похитители Кая. Они приближались. У всех были автоматы. Я дошла. Эти слова забрали остаток сил. Герда сделала судорожный вздох и потеряла сознание. Далекий свет в океане тьмы. Герда иногда его видела и в такие моменты сознавала, что еще существует, что не канула в бездне небытия. Порой она слышала голоса, невнятные, как будто бы доносящиеся сквозь толщу воды. Это были короткие мгновения, когда она почти приходила в себя, пыталась зацепиться за реальность, но тщетно. Болезнь снова уносила ее в сюрреалистическое измерение, где правил бред, порождающий жуткие образы. В этом измерении все двигалось, скрежетало, источало жар. В этом мире страшных иллюзий обитало существо, имя которому – Промзона. Оно было исполинским, мощным, бесформенным. Его плоть состояла из гнилого мяса, растрескавшихся бетонных плит, ржавого железа, рассохшихся проводов, замшелых досок. Из огромных ран хлестали потоки крови. Из сотен кривых пастей вырывался вой вместе с потоками желтушного пара. Вечно голодное существо, ненасытное. Герде не хотелось его видеть, но болезненный бред диктовал свои правила. Более того, она иной раз ощущала себя этим самым чудовищем, видела все его глазами. Жаждала изощренной нелюдской пищи, будто становилась с ним одним целым. Ей казалось, что это ее раны извергают водопады крови, что это ее рты издают звериный вой. И не было сил избавиться от наваждения. Снова свет, размытый, далекий. И опять Герда ощутила себя воскресшей, хоть и не совсем живой. В мутном сознании проступили невнятные, разрозненные воспоминания. Попыталась зацепить их, собрать воедино, но получилось не очень хорошо. Перед внутренним взором появилось и исчезло лицо какого-то мужчины. Усталое, поросшее белесой щетиной. всплыло слово «сказочник». А вот и девочка, похожая на дикую зверушку. И слово «потеряха». И все. Далекий свет стал крошечной точкой и померк во тьме. Мир бреда затянул, не желая отпускать. Снова жар, скрежет, кошмарные образы. Железобетонный кровоточащий монстр ворочался в хмуром пространстве, стонал, выл. Красные молнии вонзались в его раны, а боль ощущала Герда. Все это длилось долго, потом страшное измерение словно бы туманом затянуло, и наступил покой. Она услышала голоса. Они пробились сквозь плотную завесу тьмы. Женский говорил что-то про мутацию. Мужской лишь поддакивал, соглашаясь. «Я жива», — подумала Герда, и ухватилась за эту мысль, как утопающий за спасательный круг. Раньше, когда она видела свет, это было робкое осознание. Теперь четкое понимание. Жива. Жива. Теперь надо постараться, чтобы кошмары снова не взяли верх. Нужно открыть глаза. Не получилось. Веки оказались необычайно тяжелыми. Попыталась разомкнуть губы. И, кажется, вышло. Женский голос произнес. «Она приходит в себя. Сильная девочка». Мужской. «Удивительно, что вообще выжила». Оба голоса были лишены эмоций. Герде подумалось, что так могли бы говорить бездушные роботы. Ее обнадежило, что она уже способна размышлять. Уставший от бредовых видений рассудок очищался от шлака и реальности, настраивался на явь. Впрочем, это походило на балансирование на краю пропасти. Состояние было слишком шаткое. Кошмары могли в любое мгновение выползти из бездны подсознания и утянуть во мрак. Нужен якорь. Надо вспомнить о чем-то важном, чтобы окончательно закрепиться на краю. Что-то важное. Имена, лица. Сказочник. Да-да. Его звали Олег Лукоев, и он рассказывал интересные истории. Вспомнила. Он был друг. А еще потеряха. Дикая зубастая девочка. И Кай. Вот он, якорь. Много якорей. «Кай!» – прошептала Герда, закрепив в сознании образ брата. Женский голос. «Вы слышали? Она произнесла имя одного из наших подопечных». Мужской. «Похоже, она забрела к нам не случайно. Кай. Это тот способный мальчик, которого интересуют растения. Возможно, наша пациентка – его сестра, а значит, она не местная, а из городского поселения». Если так, то ума не приложу, как она умудрилась пройти через всю промзону. Да, загадка. Но ничего, расспросим ее, когда придет в себя. Герда опять отметила, что в этих голосах не было ни удивления, ни иных эмоций. Так бездарные актеры зачитывают свои роли. Она снова предприняла попытку открыть глаза. С трудом, но получилось. Увидела мутный свет, какие-то размытые силуэты. Зрение никак не могло сфокусироваться. «Тихо, тихо», — произнес мужской голос. «Не бойся, ты в безопасности. Болезнь проходит, организм останавливается. Все самое страшное позади». Герда не чувствовала себя в безопасности. Ей вспомнилось, что последних, кого видела, были мутанты с белыми волосами. Враги. Те, кто похитил Кая. И сейчас они в их власти. Что дальше? Вылечат и станут проводить эксперименты, как над другими детьми. А слова «все самое страшное позади» — это для отвода глаз, чтобы она не паниковала. Вот только какие у нее варианты? Слишком слаба, даже для малейшего сопротивления. Значит, нужно вести себя смирно, набираться сил, а потом что-нибудь придумает. Она снова сомкнула веки, потому что свет причинял боль. Принялась вспоминать все произошедшее с ней в промзоне, дабы освежить рассудок, избавиться от остатка морока и окончательно закрепиться в реальности. Некоторые события не хотелось возрождать в памяти, душа их отвергала, но Герда упорно рисовала в сознании образы цветочницы, Себастьяна, диких мутантов. То страшное, что с ней случилось, доказывало, что нет безвыходных ситуаций, А сейчас такие свидетельства были необходимы. Неизвестно, с чем скоро придется столкнуться. Нужно быть готовой ко всему. Уснула, а когда очнулась и открыла глаза, сумела разглядеть обстановку комнаты, хотя зрение и не полностью восстановилось. Все виделось, как сквозь мутное стекло. Больничная палата, белые стены, светильники на потолке, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь неплотно задвинутые жалюзи на окнах, и запах чистоты с нотками лекарств. Герда уже и забыла, как пахнет чистота. Это было из разряда того, что, казалось бы, навсегда затерялось в прошлом. Но обманываться не стоило. Благоприятные впечатления – это вовсе не показатель, что здесь все нормально. У цветочницы тоже были красивые клумбы, и стихи она читала, а на деле оказалась кровавой тварью. В палату вошла женщина, приблизилась к койке. «Гляжу, идешь на поправку». Герда напряглась, ощутив прилив ненависти к той, кто похитил Кая. На языке крутились ругательства. Но выдавать себя сейчас агрессивными выпадами было бы глупо. В данный момент злость не помощник. «Я знаю, кто ты», — продолжила женщина. «Сестра одного из наших подопечных, Кая. И ты пришла спасти его. Кстати, он недавно был здесь, стоял возле твоей койки, пока ты спала. И могу тебя заверить, что с ним все хорошо. Вот уж кого не нужно спасать, так это его». Ложь. Герда ее словам не верила. Она глядела в глаза этой беловолосой, далеко не молодой женщины, и думала, что если бы у Зимы были глаза, они выглядели бы именно так. Изморозь во взгляде, в интонациях голоса. «С Каем все хорошо? Его не нужно спасать? Чушь, пустые бредни». За время своего путешествия по промзоне Герда сталкивалась с разными проявлениями лжи, но это была самая мерзкая. Но ничего, она научена опытом. Ее теперь так просто не обмануть. «Вижу, ты сомневаешься», — сделала вывод беловолосая. «И я тебя понимаю. Твоего брата похитили у тебя на глазах. Ты проделал такой опасный путь, думая, что он попал в лапы злодеев. Но некоторые вещи не такие, какими кажутся на первый взгляд. Скоро ты все поймешь, а пока отдыхай. Тебе надо набираться сил. Твоя жизнь висела на волоске. Ты провела в бреду больше 2 недель. «Я хочу увидеть брата», — выдавила Герда осипшим голосом. Женщина кивнула. «Скоро ты его увидишь и убедишься, что я говорила правду. И, к слову, у меня будет к тебе одно предложение, которое может изменить твою жизнь. Надеюсь, ты примешь верное решение». Нечто подобное Герда уже слышала от смотрителя. «Всем от нее что-то нужно». Женщина подошла к окну, открыла жалюзи, дав полный доступ солнечному свету. Затем проследовала к двери. Прежде чем выйти, повернулась. «Меня зовут Алиса, и я тебе не враг». Когда она покинула палату, Герда сначала села на койке, затем попыталась встать. Болезнь забрала много сил, ноги едва держали. Но нужно было расхаживаться, приходить в себя. Если будет просто валяться и скрежетать зубами от злости, то скоро с ума сойдет от неизвестности и бездействия. Шаг, другой, у нее получалось. Доковыляла до окна. Снаружи снова властвовало солнечное лето. Период ненастья закончился. Беловолосые люди расхаживали возле зданий. Охранники с автоматами. Территория была чистой, ухоженной, кое-где со снежными наносами. Снег. И тут же сочная зеленая трава. Герда напряженно вглядывалась сквозь чистое стекло окна, пытаясь понять, как такое вообще возможно. Чудо? Нет, что-то ей подсказывало, что ничего чудесного тут нет, и объяснение этой странности должно быть вполне логичным. Дверь открылась, и в помещение вошел мужчина в белом халате и с таким же холодным взглядом, как у Алисы. «Не стоило подниматься, ты еще слишком слаба». Его слова подразумевали осуждение, но в интонациях голоса это не ощущалось. «Хватит, належалась», – парировала Герда. «Вы можете мне объяснить, что это за место? Почему вы все так странно разговариваете? Почему на улице снег?» Мужчина медленно моргнул, и выглядело это так, словно закрытие и открытие век для него было полностью осмысленным действием. Руки он держал по швам, лицо абсолютно ничего не выражало. «На все вопросы тебе ответит Алиса. Впрочем, насчет снега я могу дать пояснение. Это вовсе не снег, а специальный порошок, который не позволяет крысам и вредоносным насекомым проникать на территорию базы. Разработка наших ученых. У нас здесь особое отношение к чистоте. А сейчас ложись, отдыхай. Я принес тебе витамины, прими их, пожалуйста, они тебе сейчас крайне необходимы». Он поставил на тумбочку, где уже находился стакан с водой, мензурку с двумя пилюлями. Герда посмотрела на мензурку с подозрением. Однако успокоила себя тем, что если бы ее хотели напичкать какой-нибудь гадостью, то уже давно бы это сделали. Наверняка эти пилюли действительно содержали витамины. «Я приму», — пообещала она. Мужчина снова неспешно моргнул, развернулся и вышел. Герда проследовала к койке, села. По крайней мере, на один вопрос она получила ответ. То, что казалось снегом, вовсе не снег. Никакого чуда. Наука. Впрочем, этого и следовало ожидать. А еще она узнала, что здесь особое отношение к чистоте. Но что ей давала подобная информация? Пожалуй, только то, что местные беловолосые мутанты – полная противоположность всем существам, что населяли промзону. Цивилизованные, умные. А потому не менее опасные. Ум – не показатель доброты. Она проглотила пилюли, запив их водой. Затем снова поднялась, прошлась по палате. Ноги слушались все лучше. Ей вспомнилось, как огромный монстр швырнул потеряху о забор. Выжила ли девочка после такого удара? Разумеется, выжила. Герда во многом сейчас сомневалась, но только не в этом. Потеряха жива, как и сказочник. Эта вера была главным ее якорем. Через некоторое время вернулась Алиса. С собой она прикатила инвалидное кресло. «Садись, пора тебе показать, как у нас тут все устроено». Герда мотнула головой. «Я сама, своими ногами». Не хотелось ей выглядеть слабой. «Не спорь». Пришлось смириться. Герда рассудила, что перечить этой женщине все равно, что перечить айсбергу. Совершенно бесполезное занятие. Да и ни к чему было сейчас показывать норов. Уселась в кресло. Алиса выкатила ее из палаты в коридор, затем на улицу и повезла по аккуратной, без единой трещинки дорожке к соседнему зданию. Герда с любопытством глядела по сторонам. Все было каким-то непривычным, точнее, такое уже давно стало непривычным. Выкрашенные в синий цвет скамейки, подстриженный кустарник, выбеленные стволы яблонь. В городских поселениях тоже старались соблюдать некоторые нормы, но до такой степени не заморачивались. Никому там и в голову бы не пришло тратить краску на скамейки или приводить в порядок слишком уж разросшиеся кусты. Герде вспомнилось слово «аккуратисты». Так вот, к местным обитателям оно подходило как нельзя лучше. Она обратила внимание на широкую площадку, на которой высились мачты с темными панелями. Солнечные батареи. Такие Герда видела только на фотографиях. И жители Речного и Солнечного о подобной технологии могли только мечтать. Так вот, значит, откуда тут электричество? Тайное становилось явным, но от этого не менее интересным. Одно было непонятно. Зачем столь цивилизованным мутантам похищать детей и проводить над ними какие-то эксперименты? «Зачем вы крадете детей?» Не удержалась Герда от вопроса, специально словом «крадете», подчеркнув свое негодование. «Они наше будущее», — отозвалась Алиса. Казенная фраза, скучная, ничего не объясняющая. Как строки на плакате. Антипатия к этой женщине у Герды усилилась, хотя, казалось бы, куда уж дальше. Справа возле КПП стояли охранники с автоматами. Там же, неподалеку, располагалась автостоянка с десятком грузовиков и тем самым фургоном с оленьими рогами, на котором увезли Кая. Этот автомобиль совсем не вписывался в общую картину. Он вносил элемент какой-то дикости в царящий вокруг порядок. Алиса подвезла Герду к дверям двухэтажного здания. Пояснила. Это наш учебный корпус. Мой брат здесь? Алиса проигнорировала вопрос. Открыла двери, закатила коляску внутрь. У Герды снова мелькнула мысль подняться с этой инвалидной хрени. В ней она чувствовала себя не в своей тарелке, но передумала. Любая заминка отделяла ее от встречи с братом. Подъехали к стене, часть которой была застеклена, а за ней располагался просторный школьный класс. Обычные парты, обычная черная доска с аккуратно, словно по линейке, выведенными мелом буквами. Вечность. Необычными были только ученики. Дети с белыми, с синеватым отливом волосами и с глазами, похожими на осколки льда. Все сидели так, будто палку проглотили. Руки покоились на партах. Одинаковые позы, безучастные лица. Взгляды были прикованы к преподавателю. Долговязому мужчине, который о чем-то монотонно вещал, со столь же ничего не выражающим лицом. «Кай!» – выкрикнула Герда. Он сидел за первой партой. Она его увидела, узнала, несмотря на то, что волосы у него были белые, как у остальных детей, а в глазах словно бы блестел лед. Попыталась подняться, чтобы забежать в класс, обнять брата, однако Алиса не позволила ей это сделать. Вцепилась в плечи, буквально вжала в инвалидное кресло. «Спокойно, Герда, не будем нарушать учебный процесс, проявим терпение». «Терпение?» Герда готова была взорваться от переизбытка эмоций. Даже голова слегка закружилась. Она наконец-то нашла брата. Наконец-то! Нашла! Пережила такое, что и врагу не пожелаешь. Не раз ощущала дыхание смерти, но добралась до цели. И эта дамочка сейчас призывает сохранять терпение, словно речь идет о кусочке торта, который лучше не есть сразу, а оставить на десерт. Да пошла она! Герда снова попробовала подняться. Алиса буквально впечатала ее в кресло. Несмотря на преклонный возраст, она была необычайно сильной. И что теперь? Драться с ней? Укусить, как наверняка сделала бы потеряха? «Терпение», — повторила Алиса, и холода в ее голосе было больше, чем в январской вьюге. Оставив Герду в коридоре, она зашла в класс. Все ученики, как по команде, повернули в ее сторону головы. Затем дружно поднялись, проскандировали хором. «Здравствуйте, госпожа Алиса!» «Здравствуйте, дети!» — отозвалась она и добавила. «Кай, пойдем со мной, тебе нужно кое с кем встретиться». Посмотрела на преподавателя. «Прошу прощения, продолжайте урок». Ученики снова заняли свои места. Алиса вместе с Каем вышли в коридор. Герда вскочила, едва не упала, с трудом удержавшись на ногах. Затем бросилась к брату, обняла. «Я нашла тебя, нашла!» Ее голос дрожал, в глазах блеснули слезы. «Нашла!» Кай стоял точно истукан. «Рад тебя видеть, Герда». Но он не был рад. Он произнес эти слова только потому, что они были уместны в данной ситуации. Они не содержали никакого посыла. Пустые слова, бездушные. Герда это чувствовала. Она еще крепче прижала его к себе. «Что они с тобой сделали, Кай? Что они сделали? Ну ничего, мы все исправим. Ты станешь таким же, как прежде. Мы вернемся домой, и все у нас будет отлично». «Со мной все хорошо, Герда», — отчеканил мальчик. «И я не хочу никуда уходить. Теперь здесь мой дом». «Глупости», — нервно усмехнулась она. «У нас есть свой дом. Ты помнишь те растения, что выращивал на подоконнике? Они, конечно же, давно завяли, но это ничего. Пустяки. Мы вырастем новые, еще красивее. А ты помнишь, как прятался от меня, когда я с работы приходила? Это ты так играл, а я злилась, потому что уставала на работе. Но я больше никогда не буду на тебя злиться, обещаю. А еще мы собирались пойти в Солнечное, в театр, на новое представление. Ты так хотел его посмотреть». Кай кивнул. «Я все помню, Герда. У меня хорошая память». Он взглянул на Алису. «Можно я вернусь в класс?» «Какой к чертям класс?» – разозлилась Герда. Ее пугала и раздражала отстраненность брата. «Тебя похитили! Я шла за тобой через всю промзону! Я твоя сестра! Почему ты такой... равнодушный?» Она понимала, что этот вопрос стоит задавать вовсе не ему, но не сдержалась. «Неужели ты ничего не ощущаешь?» Ей казалось, что из него вынули все светлое, хорошее, и ничем эту пустоту не заполнили. «Иди в класс, Кай», — промолвила Алиса. Мальчик отстранился от сестры, развернулся и зашагал к дверям класса. Герда замотала головой, словно отрицая то, что видели ее наполненные слезами глаза. «Нет, это не мой брат, это не Кай. Это не может быть он». «Это он», — заверила Алиса. Герда уставилась на нее с лютой ненавистью, процедила. «Что, мать вашу, вы с ним сделали?» Герда не могла уже сдерживать гнев. Она готова была наброситься на Алису с кулаками, хотя и понимала, что это глупо и лишь усугубит ситуацию. Но разговор с Каем нанес ей слишком серьезную рану. Здравый смысл уступил место жгучему желанию отомстить. «Вы воруете детей, чтобы делать из них бездушных уродов!» Она двинулась к той, кто, по ее версии, во всем этом виноват. «Вы не лучше тех чудовищ, с которыми я сталкивалась в промзоне!» Алиса не отступила ни на шаг. «Возьми себя в руки», — произнесла ровным, бесцветным голосом. «Все не так, как кажется на первый взгляд. Сядь в коляску. Я вывезу тебя на улицу, и мы поговорим». «В жопу вашу коляску!» На этот раз Алиса не стала настаивать. «Хочешь испытать трудности? Что ж, дело твое. Буду ждать тебя снаружи». Она развернулась и зашагала к выходу. «Чтоб ты сдохла, тварь!» Тихо прошипела Герда, с ненавистью глядя ей вслед и не желая больше принимать заверения, что все не так, как кажется. Перевела взгляд на застекленную стену. Кай уже занял свое место за партой. Сидел и слушал преподавателя, словно встреча с сестрой для него была всего лишь незначительным эпизодом, который тут же им благополучно забылся, дабы не забивать голову всякой ерундой. Это вызывало не только злость, но и обиду. Герда понимала, что вины брата тут нет, однако ощущала себя в какой-то степени преданной. Было желание собрать все силы в кулак, ворваться в этот чертов класс, схватить Кая за плечи и трясти до тех пор, пока вся дурь из него не вытрясется. Глупо. Ни к чему это не приведет, кроме истерики. С трудом оторвав взгляд от брата, Герда поплелась к выходу. Что-то ей подсказывало, что никакие разъяснения Алисы не приведут к пониманию. Точнее, к принятию ее оправданий. И даже пытаться не хотелось. Впрочем, истину узнать нужно, даже если она приведет к еще большей боли. Алиса сидела на скамейке возле здания. Со стороны посмотришь, обычная пожилая женщина наслаждается летним теплом, солнцем. Вот только Герда сомневалась, что этой особе ведомо, что такое наслаждение. Подошла, уселась рядом. После затяжного молчания произнесла. «Вы все здесь не люди». Алиса повернулась к ней всем корпусом. «Ты сделала такой вывод только потому, что мы не проявляем эмоций? Потому что брат не встретил тебя с распростертыми объятиями? Но поверь, мы люди, просто со своими особенностями». «Мутация», — буркнула Герда. «Разумеется», — подтвердила Алиса. «Только не ясно, отчего ты произнесла это слово так пренебрежительно. Если бы не твоя мутация, ты навряд ли бы выжила в промзоне и справилась с болезнью. Да, мы заметили способность твоего организма к регенерации. Любопытная способность, схожая с нашей. Мы почти не подвержены влиянию вирусов, нам не страшны эпидемии». Мы легко переносим высокие и низкие температуры. Можем долго обходиться без воды и пищи. Нам хватает всего пары часов для полноценного отдыха. Наша функциональность в несколько раз превышает возможности простых людей. Можно сказать, мы новый вид человека, более приспособленный к нынешним реалиям. Есть, конечно, и побочные эффекты мутагена. Наши белые волосы, глаза. «И у вас ни хрена нет чувств», – перебила ее Герда. «Эмоций», — поправила Алиса. «Но это не минус, как тебе кажется, а плюс. Да, мутаген блокирует эмоции, и в этом нет ничего плохого». «Да неужели? По-вашему, это хорошо, что брату плевать на сестру, с которой долго не виделся?» «Ему не плевать. В каком-то смысле Кай ощутил удовлетворение, что встретился с тобой. но проявлять радость, восторг – это нерационально. Он удостоверился, что с тобой все в порядке, и для него этого достаточно. Эмоции отвлекают, делают зависимым, сеют сомнения. Для нас же важно лишь то, что рационально. Мы ставим перед собой задачи и решаем их самыми логичными способами, пускай даже чуждыми для обычного человека, потому что нас не тяготят внутренние переживания. Эмоции мешают идти по прямой, уводят в сторону. Герда вспомнила, что в том школьном классе, в котором сейчас сидел Кай, не было ни портретов на стенах, ни каких-то радующих глаз украшений. А зачем, если ученикам на все это плевать? Цветы на столе учителя, нарисованная мелом на доске рожица, нацарапанное на парте нехорошее слово. Подобного здесь не увидишь. Тут важно лишь то, что рационально. В одной только этой идеологии сквозил холод. Раньше у нас был научный центр на военной базе в 70 километрах от старого города, продолжила Алиса, безучастно глядя вдаль. Но нам пришлось эвакуироваться из-за природной коллизии. Против продвижения болота мы оказались бессильны. Мы обосновались здесь, обеспечили себя электричеством, заново создали лаборатории, построили теплицы. У нас есть все для выживания, и мутанты из промзоны к нам не суются. Это самое безопасное место. Герда зло зыркнула на нее. Ну и жили бы здесь себе на здоровье. На черта детей воровать. Неужели не понимаешь? Впервые в голосе Алисы прозвучало что-то человеческое. Удивление. Хотя, пожалуй, это была всего лишь тень удивления. А может, и имитация. Дети – наше будущее. Похищение детей – это вынужденный шаг. Мы спасаем их, выращиваем новое, более умное и сильное поколение, которое сможет бросить вызов всем невзгодам. Что в будущем ждало бы твоего брата в вашем поселении? Ничего хорошего. Никакого развития. Он сумел пережить эпидемии и войны, но есть большая вероятность, что Мор вернется. И тогда у Кая было бы мало шансов. На свете слишком много такого, что убивает. Мы же – это общество, которое способно этому противостоять, благодаря нашей мутации. Твой брат увлекается ботаникой. Тяга к этим знаниям уже заложена в нем, это его стезя. Только тут, у нас, он сможет в полной мере получить эти знания и найти им применение. Возможно, он внесет немалый вклад в науку. Тебе кажется, Герда, что все мы здесь равнодушны, но это не так. Мы отлично сознаем, что такое хорошо, а что такое плохо. Мы не убиваем без причины, спасаем, когда можем спасти и когда это рационально. Можешь записать в этот разряд и твое спасение тоже. Сейчас ты руководствуешься исключительно эмоциями и видишь лишь вершину айсберга, не желая глядеть вглубь. В этом-то и беда обычных людей. Поверхностный взгляд. Суждение без желания смотреть в корень. Герда вздохнула. «Я смотрю и вижу детей, которые никогда никого не полюбят, которые бросят друг друга в беде, если это будет рационально, которые не заплачут, если кто-то из их близких погибнет. Может, они намного лучше умеют выживать, чем обычные люди, но разве это жизнь?» «Ты слишком переоцениваешь пользу эмоций», — возразила Алиса. «Когда-то у меня были две дочери. Они заразились, и я, глава самого крупного отдела ЦКЗ, ничего не могла поделать. Мутагены были еще на стадии разработки, а вакцины не помогали. Я смотрела за тем, как увядают мои дети, и испытывала такую душевную боль, что желала умереть вместе с ними. В те времена я могла здраво мыслить, хотя сейчас мне все это даже трудно представить. А когда дочерей не стало, я выпала из жизни на несколько месяцев. Превратилась в растрепанное существо, переполненное тоской. Это обратная, темная сторона эмоций. Слабость, боль, потеря себя. Мне трудно сейчас анализировать, что именно я тогда чувствовала. Но одно могу сказать с уверенностью. Я испытываю удовлетворение, что такого больше никогда не случится. И никто на нашей базе не познает горечь потери. Мы от этого защищены. «Если бы я была такой, как вы, то даже не пустилась бы в путь за Каем», — задумчиво промолвила Герда. «Мне было бы плевать. А вы? Вы избавились от тоски по своим детям. Это как предательство. Не понимаю, как пошли вы на такое». У Алисы не дрогнула ни одна мышца на лице, хотя подобные слова могли бы смутить любого человека. Она ответила совершенно спокойно. «Тоска – это тупик. Мне нужно было работать, руководить, спасать жизни. Я пошла на это ради высшей цели, ради спасения человечества. Лозунги. Правильные лозунги, логичные. Однако из-за них Герде стало противно. Теперь она четко понимала, что здесь творилось, но не могла это принять. Ей была чужда мысль, что закат солнца или рассвет не могут вызывать никаких эмоций, никаких чувств. Что можно просто отмахнуться от потери таких друзей, как сказочник и потеряха, только потому, что привязанность к ним нерациональна. Что память о погибших родителях не наполнена совершенно ничем. Ни печалью, ни желанием снова их увидеть. Это как оглядываться назад и видеть лишь пустоту. «Вы хотели сделать мне какое-то предложение», — вспомнила она. Алиса кивнула. «Да, предложение. Я предлагаю тебе стать одной из нас. Твой организм способен регенерироваться, а вкупе с нашим мутагеном должен получиться замечательный результат. Ты умеешь выживать и можешь принести пользу нашему сообществу. К тому же это условие, на котором тебе позволено будет остаться». Герда вспомнила, что Смотритель предупреждал о том, что скоро ей придется сделать самый значительный в жизни выбор. Момент настал. На одной чаше весов брат, возможность всегда быть рядом с ним, служение каким-то размытым, но явно правильным целям, а на другой – потеря эмоций. Всего лишь утрата того, без чего можно обойтись. Местные жители тому отличный пример. Надо только сказать «да», и мутаген растворит все сомнения. Забудутся сказки, рассказанные сказочником, потому что они абсолютно нелогичны и нерационально хранить в памяти подобные выдумки. Да и сам сказочник станет чем-то неважным. Эпизодом в истории девушки, которая шла через промзону. Таким же эпизодом, как Потеряха, Антошка, Ворон Абрахас, Карл и Клара. Все они сыграли свою роль. Сцена опустела. Занавес упал. И для лишенной эмоций зрительницы по имени Герда актеры перестанут представлять интерес. «Нет», — выдавила она. «Ты отказываешься от моего предложения?» «Я не могу на такое пойти». Герда чувствовала себя так, словно приносила большую жертву. По сути, так оно и было. Она отдавала в жертву возможность видеть брата. Ради того, чтобы любить его, переживать о нем, пускай даже издалека. «Одно не пойму. Почему вы не привили мне этот ваш мутаген, когда я была больна? Когда не могла сказать ни да, ни нет?» «Ты уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно принимать такие решения», — отозвалась Алиса и добавила. «В отличие от твоего брата. Мне жаль, что ты отказалась». Герда сильно сомневалась, что эта женщина умеет о чем-то жалеть. Неудача для нее – всего лишь отсутствие удовлетворения из-за нежелательного результата. «И что теперь?» Алиса посмотрела на плывущие по небу пушистые облака. «После того, как поправишься, ты уйдешь. И хочу, чтобы ты знала. Я хотела услышать от тебя «да», но все-таки уважаю твое решение. Понимаю, с каким трудом оно тебе далось». «У каждого свой путь. У каждого свой путь», — мысленно повторила Герда, уже зная, куда в скором времени направить свои стопы. «Вы разрешите видеться с Каем, пока я выздоравливаю?» «Разумеется», — дала добро Алиса. «Ты можешь с ним видеться в свободное от занятий время. Но не злоупотребляй нашим гостеприимством, не пытайся на него давить. Он такой, какой есть, и иным уже не станет». Она поднялась и зашагала прочь. Герда смотрела ей вслед, больше не испытывая к ней ненависти. Не хотелось злиться на ту, кто в свое время тоже раскладывал гирьки аргументов на чаше весов сомнений. Она тоже стояла перед самым сложным в своей жизни выбором. И трудно было представить, каково ей было отказаться от любви к своим погибшим детям. И нет, это, пожалуй, нельзя назвать предательством. Это шаг сильного человека. Цель для нее важнее всего на свете. «Я ведь сделала все правильно, сказочник», — тихо произнесла Герда, представив, что друг стоит за спиной и улыбается. Как же ей сейчас нужна была его поддержка. Так нужна, что плакать хотелось. «Я скучаю по тебе, сказочник. По тебе и по Теряхе». Герда тягостно вздохнула, вытерла рукавом пижамы выступившие на глаза слезы, поднялась и поплелась к больничному корпусу. Организм ее восстанавливался быстро. Уже через неделю Герда чувствовала себя так, словно и не было никакой болезни. Каждый день она виделась с Каем. Однако встречи эти не приносили радости, а общение с ним так вообще вызывало уныние. Попытки достучаться до брата, увидеть в нем хотя бы намек на прежнего нормального мальчишку, не приносили результата. Он стал совсем другим. Слишком чужим, слишком замкнутым в себе. Его теперь интересовали научные журналы, всяческие головоломки. Бывало так, что Герда рассказывала ему о своих приключениях в промзоне, а он, слушая, равнодушно вращал плоскости кубика Рубика. Эта игрушка была для него важнее сестры. Когда общение прекращалось, Кай спешил к другим детям, с которыми начинал обсуждать темы уроков или информацию, вычитанную в заумных книгах местной библиотеки. Глядя на него, Герда с горечью сознавала, что он никогда больше не будет играть в прятки, зимой не слепит снеговика, летом не ляжет на траву, чтобы в сладостном мечтательном безделье понаблюдать за плывущими в небесной синеве облаками. Его лишили всех этих простых радостей, лишили детства. Как ни прискорбно Герде это было признавать, но она здесь столкнулась с тем, что намного сильнее цветочницы и Себастьяна, с холодной силой науки, с мутагеном. И любая борьба тут бессильна. Выше головы не прыгнешь. Оставалось лишь смириться. Настал момент, когда однажды после завтрака к Герде подошла Алиса. «Ты уже вполне здорова. Тебе пора». Герда отлично понимала, почему не может здесь остаться. Слишком не вписывалась в общую картину. Будто лишняя цифра в идеальной формуле. Она чересчур живая для этого места. «Я распоряжусь, чтобы тебя отвезли к выходу из промзоны», — заявила Алиса. «Не нужно», — решительно отказалась Герда. «У меня свой путь». «Это неразумно. Тебе повезло, что ты выжила по пути сюда. Но навряд ли так же повезет, когда будешь идти отсюда». «Уж поверьте, я выживу». Алиса спорить не стала. «Как пожелаешь. Тебя снабдят припасами. А можно мне хотя бы несколько кусочков сахара?» «Разумеется». «Откуп за Кая», — подумала Герда и тут же устыдилась своих мыслей. Уже через час, попрощавшись с братом, она покинула базу. Ее ждало нечто новое. Чувство вины из-за того, что уходит от брата, накатило и рассеялось. В конце концов, он живой и о нем заботится. Этот аргумент Герда выставила перед собой точно щит, и тот неплохо защищал от плетей для морального самобичевания. Не хотелось больше отравлять душу тоской. Когда база осталась далеко позади, раздалось радостное улюлюканье, и из зарослей громадных лопухов выскочила потеряха. Она прыгнула к Герде, обхватила ее своими грязными ручонками. «Все хорошо», — рассмеялась Герда, прижимая девочку к себе. «Я знала, что с тобой все в порядке. Боже, как же я рада тебя видеть!» Потеряха суетливо отстранилась и, ощерив в улыбке зубастую пасть, продемонстрировала красовавшийся на ее шее кусочек янтаря на веревочке. «Да, ты умница», — похвалила Герда. «Нашла то, что искала. Точнее, отвоевала. Я все видела, и я тоже нашла то, зачем шла. И вот еще что, потеряха. Ты прости меня за то, что прогнала тебя тогда. Я думала, что так будет лучше». Потеряха махнула ладошкой, как бы говоря, что уже забыла об этом. Герда погладила ее по голове. «Ты со мной?» Девочка энергично кивнула, и этот ответ был настолько же предсказуем, как и восход солнца. «Нас ждет много удивительного», — пообещала Герда. «И нам больше нечего опасаться. Смотритель промзоны позаботится, чтобы с нами ничего плохого не случилось». «Ого!» – выдохнула потеряха. «Да, позаботится. Я сделала выбор в его пользу, и он об этом знает». Прежде чем двинуться дальше, Герда угостила девочку сахаром. Та схрумкала сладкое лакомство, прикрыв глаза и почти мурлыкая от удовольствия. И это тоже было предсказуемо. Герду радовало, что есть некоторые прекрасные вещи, которые ничто не изменит. Их немного, но они существуют. Никто не нападал. Несколько раз в поле зрения попадали дикие мутанты, однако, завидев Герду, они прятались. Знали, это идет та, на кого нельзя даже скалиться. Это знание невидимой волной разлилось по промзоне и закрепилось в головах даже самых кровожадных и своевольных тварей. А Герда с Потеряхой шагали, наслаждаясь летним погожим днем. Останавливались, чтобы поесть, выпить воды, и шли дальше. Впервые за долгое время они ощущали себя беззаботными. Порой приходилось перебираться через опасные руины, но они не испытывали ни малейших трудностей. Словно тот, кто за ними присматривал, максимально облегчал путь. К вечеру, когда уставшее солнце ознаменовало свой уход за горизонт розовой закатной полосой, Герда с Потеряхой дошли до мясокомбината. Рыжий мальчишка в шортах и клетчатой рубашке встретил их у входа. Он загадочно улыбался, сложив руки на груди. «Ты ведь все знал», — сказала ему Герда, и в голосе ее не было упрека. «Ты сказал, что понятия не имеешь, как я поступлю, что я для тебя загадка, но ты знал, что я вернусь». Антошка не ответил, и это не выглядело как высокомерие высшего существа. Просто ответ был слишком очевиден. «Итак, ты готова занять мое место?» «Да», — без тени сомнений отозвалась Герда. Антошка щелкнул пальцами. «Все, промзона твоя. Делай с ней что хочешь». Вот так, без всяких церемоний, мистических обрядов, болезненного перехода за грань. Всего лишь несколько простых слов, и мосты сожжены. И вселенная этого как будто и не заметила. Так же, как и прежде, стрекотали кузнечики в траве, проступали звезды в темнеющем небе, мир остывал от дневного зноя. Да и сама Герда не ощущала в себе никаких внутренних изменений. Она оставалась все такой же девушкой со своими чаяниями, чувствами. Однако появились новые знания. Абсолютно ненавязчиво, будто они были всегда, но блуждали в лабиринтах разума и, наконец, нашли выход. Антошка повернулся на месте, немного изменившись. Теперь на нем были широкие штаны с большими карманами, новенькие кеды, зеленая курточка с капюшоном и панамка с надписью «Только вперед». На плече он держал шест с прикрепленным к нему белым узелком. Его желание сбылось. Теперь он мог пойти и посмотреть мир. «Ничего не скажешь на прощание?» – спросила Герда, подумав, что может одним лишь усилием мысли убить его. Он стал почти человеком. Вместо ответа мальчишка улыбнулся еще шире и зашагал прочь. Скоро он начал насвистывать мелодию из старого мультика. Проводив его взглядами, Герда с Потеряхой вошли в здание. Ярко вспыхнули свечи, озарив просторный зал. Так пожелала новая хозяйка. Она рассудила, что обстановка ей не нравится. Хотелось чего-то другого, более яркого, жизнерадостного. Но это могло подождать. А пока... Поднялись по винтовой лестнице на высотную площадку. Промзона под звездным небом. Как открытая книга, которую Герда читала без малейших усилий. Она знала, что в логове цветочницы поселился очередной людоед. Знала, что на ацетиленовом заводе появилась новая секта, и лидером там стал Одноглазый. Знала, что у Карла и Клары дела идут вполне неплохо. После уничтожения охотников их власть укрепилась, и больше никто не помышлял бросать им вызов. «Теперь все это наше, Потеряха», – прошептала Герда. «Можем делать, что вздумается». Она повела рукой, словно откидывая невидимую вуаль. «Ого!» – протянула Потеряха, округлив и без того большие глаза. Иной мир. Чудовище в темной дымке, постоянно меняющиеся геометрические конструкции. Тайны. Этот мир не был для Герды как открытая книга, но он стал более понятен. А вон и космолет. Ни на какую райскую планету тот не улетел. А провалился в это измерение. Явно Антошка посодействовал ради развлечения. Космонавты тут неплохо успели обжиться. Построили укрепления, охотились на монстров. Помочь им? Вернуть их на прежнее место? Почему нет? Герда записала это в список предстоящих дел. А потом она увидела его. Он шел вдалеке, чуть прихрамывая и держа в руке саблю. Одинокая фигурка в чужом темном мире. Сказочник. Герда засмеялась, хотя глаза защипала от слез. «Ну что же, потеряха, похоже, скоро мы услышим новую сказку». Конец.